Глава шестая. Прихрамывающий Рохт появился как раз после возвращения Дмитрия. О случившемся его известила Сайна. Можно было подумать, что он слишком наплевательски отнесся к похищению племянниц. Обе девчушки были дочерьми его умерших братьев. Но на деле он просто трезво посмотрел на случившееся и прекрасно осознавал, что погоню отправлять поздно. Слишком большая фора, слишком мало шансов на успех, а времена не из легких и каждый день по-настоящему дорог. Единственный, кого он мог без ущерба отправить в погоню, это себя самого, что еще более бесполезно. Поэтому он решил навестить своих новых соседей и дождаться Дмитрия, который обещал вернуться к вечеру сегодняшнего дня. Возможность возвращения девушек он не верил, и, если быть откровенным, то не знал, радоваться ему данному обстоятельству или, наоборот, горевать. С одной стороны, род был в очень тяжелом состоянии, и каждый его член был очень дорог. С другой, девочки были ему не чужими. В этом году им предстояло создать свою семью, а что может быть важнее этого? Но в связи с пришедшей бедой они могли оказаться вторыми или даже третьими женами, а, скорее всего, и вовсе остаться без мужей. Ведь мало жениться. Нужно еще и прокормить семью. Если же в других родах ситуация такая же, как и у них, то охотников слишком мало. Каждый их мужчина имел уже не по одной жене. Даже двое мальчиков, едва вошедшие в возраст, взяли на себя заботу и о женщинах, и о детях. А ведь будут еще дети. А это рты, которые тоже нужно кормить. Сейчас род едва сводил концы с концами. В этой ситуации брать еще кого-то и со стороны. Девочки имели все шансы остаться без пары. Так что пусть лучше уж так. Пусть они родят детей для другого племени, но зато их жизнь будет обустроена. Оставался еще чужак, который не уследил за гостями. Рохт чувствовал, что от него будет еще много пользы, и дружба с ним выгодна для рода. А что-то говорило, что и для всего племени. Но случившееся просто так оставлять нельзя. Род превыше всего. Как поступить в этой ситуации, он не знал. Поэтому он ехал к чужакам, испытывая крайнюю растерянность и нерешительность, что для него было непривычно. Как все же тяжело быть первым в роде. И пусть совет старейшин и вождей еще не принял решение по поводу того, кто поведет род волка дальше, выбора у них просто не было. Он был единственным по-настоящему взрослым мужчиной в роде. Какое же облегчение он испытал, когда на берегу его встретили весело щебечущие племянницы и чужак, стоявший в обнимку со своей женой с радушной улыбкой на губах. При виде этой картины у Рохта отлегло от сердца. Самой главной проблемой меньше — нет повода для ссор и обвинений. А девочки, на следующий год будет Харук. Праздник, на который собираются четыре племени раз в 4 года. У него красивые и трудолюбивые племянницы. Там обязательно они найдут себе спутников, чтобы вместе плыть по реке жизни. «Здравствуй, Дим!» — замахал он еще из лодки. «Здравствуй, Рохт!» — все так же улыбаясь, махнул рукой Дмитрий. Вождь выбрался из лодки и тут же попал в объятия племянниц, наперебой щебечущих ему чуть не в самое ухо о своих похождениях. Хотя они и тараторили, постоянно перебивая друг друга, он все же сумел услышать самое главное, и от этого вопросов только прибавилось. — О чем они говорят? Ты убил Барху? — А это уже второй Барха, которого я убиваю. Деланно равнодушно, пожав плечами, ответил Дмитрий. — Рад твоему приезду и тому, что могу передать тебе твоих племянниц такими же здоровыми и крепкими, какими ты отправил их ко мне. И я этому рад, но они говорят, что ты пленил беглецов, и они сейчас связаны у тебя. И это правда. Но все по порядку. Сначала вождь осмотрел шкуру и голову барха. Великий подвиг. А если правда, что Дим, именно так называл Дмитрий Рохт, так было проще, убил еще одного, останки которого были в лесу, то он величайший из охотников, о которых Рохту доводилось слышать даже из легенд. Не верить ему до сих пор повода пока не было. Потом пришел черед пленников. К удивлению Дмитрия, подойдя к связанным парням, Рохт не выказал никаких чувств. Он не стал поносить их или выказывать недовольство, просто бросив на них долгий, внимательный, задумчивый взгляд. Это были те, кто мог подарить его племянницам тепло и уют семейного очага. Не вышло. Он так до сих пор и не решил, благо ли случилось с похищением их или горе. Слишком тяжелые времена, слишком все неоднозначно. — Вы хакоты? — Да. Гордо вскинув голову, ответили парни, чуть не хором. — Мы из рода Бола. Все четыре племени говорили на одном языке, лишь с незначительными отличиями в произношении. Поэтому он прекрасно понимал и их, а не его. «Достойный род! Здорово ли ваше племя?» «Горе, пришедшее в ваши рулы, обошло наше стойбище стороной». Настроение Рохта тут же испортилось. Это означало, что его племя сразу оказалось в аутсайдерах, и ему уже никогда не сравнится по могуществу ни с одним из трех племен. Что на большой охоте им уже не придется отстаивать свои интересы, а брать то, что позволят соседи, а на своей территории никого не допускал посторонних. Даже если зобы изберут их земли, сауни уже не смогут препятствовать другим племенам хозяйничать в своих угодьях, и соседи будут чувствовать себя на их землях, как у себя дома. Нужда и голод станут частыми гостями в их рулах. Плохо желать горя соседям, но прошедший мор очень сильно нарушил веками устоявшееся равновесие. Моры случались и раньше. Иногда они были сильны, иногда слабы, и забирали только старых и слабых, но никогда еще не было такого, чтобы беда коснулась только одного племени. Так говорили старики. Так говорили предания, донесенные до них шаманами, передающими свои знания из поколения в поколение. Шаманы. Их род остался без шамана. Значит, нужно будет отправлять самого смышленного к верховному шаману. А это значит, что один из охотников, причем из лучших, будет учиться и добывать дичь для чужого рода. Может, это продлится год, может, дольше. Все зависит от того, когда наставник посчитает, что ученик постиг достаточно. У волков останется только трое охотников. Очень тяжелые времена настали. Их нужно убить у тотемного столба. Когда они отошли в сторону, произнес вождь. «Почему?» «Если бы ты убил их там...» Он неопределенно махнул рукой в сторону, где должно было находиться племя ребят. «То все решилось бы. Но ты пленил их, уронил их гордость. Мы не можем позволить охотнику умереть без гордости. Мы предадим их мучениям, и они своим сильным духом покажут великому духу, что достойны отправиться в земли вечной охоты. А если они окажутся слабыми духом? Тогда то, что случилось, было предопределено, и им не место во владениях великого духа. — Скажи, Рохт, а нельзя их оставить в живых? — Нет, они оскорбили род волка. — А если бы они смогли достигнуть родных рулов? — Тогда великий дух был бы на их стороне, но этого не случилось. — Но ведь они не оскорбляли род волка. — Все просто. Они похитили женщин твоего рода из моего дома. Так кого они оскорбили, волков или меня? — Не знаю. Такого раньше не было. Но они похитили женщин моего рода. — Но из моего дома. Они не знали, что женщина из твоего рода. Они думали, что похищают моих женщин. — Да, прости, ты прав. — Тогда ты их должен убить и позволить им очиститься в глазах великого духа и стать достойными мест вечной охоты. — Аху-ху, не хо-хо, вот сейчас все брошу и начну издеваться над пленниками, уподобившись какому-нибудь палачу, чтобы они могли показать, насколько они сильны духом. — Нет. Если бы это было необходимо, если бы шла война, и из них нужно было бы вытряхнуть важные сведения. Никитейная барышня, понимание имею, но вот так, по-дурному. А не пошли бы вы, сударь, туда, куда Макар телят не гонял, и ёшки-матрёшки? Значит, убивая пленников у тотемного столба, вы оказываете им честь. Этот столб — тотем нашего рода. Его могут коснуться только охотники рода. Ни один гость не коснется тотема, потому что он так он оскорбит род. Ну что ж, логично. Тотем священен, а парней плотно привяжут к этому столбу. Получается, что мучители как бы призывают своего покровителя оказать всяческую помощь истязаемому, дабы тот мог обелиться в глазах Верховного Божества. А ведь парнишки прекрасно понимают, что их ждет, и так спокойны. Выдержка у них, дай бог. Выходит, они сейчас и сами хотят предстать перед этим судилищем и доказать всем, что они настоящие охотники. Как-то убогонько звучит. Ну, у каждого народа своя вера, свои нравы. Вот именно свои. А я представитель другого народа.